Буэнос-Айрес. Из Испании на наших кораблях. Мы везли также 72 жеребцов и кобыл, которые прибыли с нами. Там, на этой земле, мы встретили индейцев, именующих себя Керанди. 3000 мужчин с женами и детьми. Они принесли нам рыб и мясо, чтобы мы утолили голод. Их женщины носят небольшие повязки из хлопчатой ткани, прикрывая срамные места. Таким было первое впечатление первых европейцев, прибывших на территорию современной аргентинской столицы. Около 500 лет назад на правом берегу реки Ла-Плата возник город, которому суждено было стать столицей серебряной страны, как называют Аргентину. Буэнос-Айрес основывали дважды, поскольку первое испанское поселение, бывшее на этом месте, смели свободолюбивые индейцы кечуа и гуарани. В 1580 году, разбив эти индейские племена, Хуан де Гарай вторично основал город Вилья Санта-Мария де лос Буэнос-Айрес, город, благосклонный Святой Марии. Сейчас от названия осталось только Буэнос-Айрес, что означает «хороший воздух». Рассказывают испанские конкистадоры, так окрестили город, потому что первый из них, вступив на эту землю, якобы воскликнул: «Какой здесь хороший воздух!» Однако климат здесь — это невыносимая жара летом и влажный, пагубный холод зимой. В жизни испанских колоний Буэнос-Айрес не играл сколько-нибудь значительной роли вплоть до начала войны за независимость. В течение почти 300 лет со дня своего основания город оставался на весьма скромных ролях. Столицей вице-королевства была Лима, а добытые в новом свете сокровища испанцы отправляли через Панаму, минуя Буэнос-Айрес. До конца XVIII века городу даже запрещалось непосредственно торговать заморскими землями, и жители Буэнос-Айреса существовали главным образом за счет контрабанды. Даже выделение особого королевства Рио-де-ла-Плата с Буэнос-Айресом в качестве столицы мало что изменило в судьбе города. Он оставался тем же захудалым портом, что и раньше. Но в конце XVIII века испанская политика резко изменилась, что привело к далеко идущим последствиям. Испания решила превратить Буэнос-Айрес в свой укрепленный аванпост в южной части Атлантики и предоставила ему возможность самостоятельно заниматься торговлей с другими странами. Город начал быстро расти, чему способствовали также приток иммигрантов из Европы и бум, начавшийся в торговле крупным рогатым скотом. С 1810 года, когда Аргентина стала независимой, Буэнос-Айрес сделался самой крупной, самой шумной, самой современной и самой изящной столицей не только Южной Америки, но и всего Южного полушария. В это время начался спор между Буэнос-Айресом и другими городами – Кордобой, Мендосой, но в 1880 году столицей страны стал Байрес, как сами аргентинцы называют свой город. Однако после Второй мировой войны все опять переменилось. Быстро двинулась вперед Бразилия, разбогатела Венесуэла, в политическом отношении выдвинулась на первый план Куба, и Аргентина вдруг оказалась самым обычным государством, всего лишь одним из немногих в Южной Америке. Аргентинцы, конечно же, были не в восторге от таких перемен, зато с жаром рассказывали, что в Байросе можно увидеть самое великолепное здание в стиле барокко и познакомиться с самыми лучшими художниками Южной Америки. Старый Буэнос-Айрес — это Ла-Бока, прежде небольшой портовый городок, который сейчас является одним из районов аргентинской столицы. Здесь издавна живут моряки и корабелы, а для моряка главный дом — это корабль. Вот они и красили сначала свой корабль, а уж потом, чем осталось, стены дома на берегу. А так как краска была разного цвета, то и дома здесь превращались в мозаичные картинки. По давней традиции дома в Лабука красят так и сейчас. Уедет турист из города, но приятное впечатление останется у него даже о самом бедном квартале Буэнос-Айреса. Буксиры, парусники, моторные лодки у домов и сами одно-двухэтажные домики, сбитые из досок и сверху покрытые рифленым железом. Все такое яркое, как расцвеченные флаги. К настоящему времени Буэнос-Айрес превратился в крупнейший промышленный центр страны. На его предприятиях работают сотни тысяч человек. Однако горожане по-прежнему называют себя «портеньос», жители порта. Среди них много эмигрантов. Поэтому жители внутренних районов Аргентины никогда не назовут столичного жителя «криожьо», то есть коренным аргентинцем. Для них он всегда «портьенос», истинными хранителями национальных традиций, настоящим «криожьо» они считают только себя. Сами «портеньос» утверждают, что Буэнос-Айрес совсем не аргентинский, а европейский город. Его перевезли на кораблях многие поколения мигрантов. Перевезли и поставили на берегу Ла-Платы, руководствуясь лишь собственными вкусами, порой и противоречивыми. Поэтому в Буэнос-Айресе есть районы, в которых живут преимущественно французы или итальянцы, испанцы или славяне, поляки, украинцы, югославы. По паспорту все они аргентинцы, но обычаи и традиции у них таковы, что каждая колония старается существовать отдельно, не смешиваясь с соседями. Жители этих районов проводят время в национальных ресторанчиках и кафе, где издают газеты и журналы на родном языке, отмечают праздники своей далекой родины, поют свои национальные песни. В Байресе действительно много эмигрантов и их детей. Этот город — современный Вавилон, вобравший в себя культуру, технические знания и профессиональные навыки многих народов. И потому люди эти — одно из главных богатств страны. Никто не тратил на их образование и профессиональное обучение ни гроша. Все это они привезли с собой и щедро отдали своей новой родине. На этом щедром вкладе рос и процветал Буэнос-Айрес. Порой кажется невероятным, что этот прекрасный современный город построен за какие-нибудь 100 лет. Но страна была богата, и потому ни с какими затратами не считалась. Нужен был для строительства мрамор из Италии? Везли. Нужна была керамическая плитка из Португалии? Везли. Нужно было строить небоскребы? Строили. И при этом, не задумываясь, часто сносили старые постройки. Поэтому от архитектуры XVI века не осталось ничего. От XVII — несколько церковных фасадов, от XVIII — всего лишь несколько зданий. Так что большую ценность в Буэнос-Айресе представляют постройки середины XIX и начала XX веков. Все они охраняются государством как памятники архитектуры. Единственным районом, сохранившим колониальную застройку, является Сан-Тельмо. Беленые известью дома с арками, витые решетками крошечные балконы, мощеные булыжником улицы, черепичные крыши, квадратные площади с неизменными соборами и сквериками в центре. Но времена меняются, и Сан-Тельмо, благодаря уцелевшей экзотике, превратился теперь в туристический квартал. Однако только здесь можно увидеть, как танцуют прекрасное и нестареющее танго. Дитя и божество портовых кабачков — это танец моряков, грузчиков и фабричных работниц в начале XX века завоевал парижские салоны. Официальный центр Буэнос-Айреса находится на Пласа де Майо, в здании собора, где покоится прах возглавившего борьбу за независимость генерала Сен-Мартино, но об этом знает не каждый житель столицы. Поэтому некоторые считают, что сердцем города следует считать Пласа де Конгрессиу, откуда берут свое начало все автострады страны. Третьи полагают, что центр Байроса находится на площади Республики, там, где пересекаются три оживленные улицы. Авенида 9 июля – это самая широкая улица, почти 150 метров от края до края. По мнению аргентинцев, такой нет нигде в мире. По ней движутся 4 потока машин, в каждом от 4 до 6 полос движения. Наряду с Ривадавией, самой длинной улицей планеты, Авенида 9 июля является гордостью аргентинцев.